Глава вторая. В одном из селений на северном берегу Межземного моря жил старый охотник на акул. Женщина его умерла, сыновья плавали на белопарусных кораблях империи. Никто не навещал старика, даже смерть. Впрочем, каждое мгновение жизни прекрасно. Денег у старика было довольно, чтобы быть сытым. Маленькая лодочка с крепким парусом исправно скользила по синим волнам Межземного моря. И был он по-своему счастлив. Но однажды подул упрямый южный ветер и пригнал к берегу двухмачтовую шекку. Три дюжины воинов с желтыми обветренными лицами сошли с нее на землю. Кривые мечи держали пришельцев в жестких ладонях. Взяли они воду, пищу, женщин, вино. Все, что пожелали, взяли они, и никто не смел им противиться. Сказать по правде, не были желтолицы и чрезмерно жестокими. Убили только троих. Прошло три недели. Каждый вечер мужчины селения сходились на тайное сборище, но договориться между собой не могли. Они предлагали рискнуть и послать за помощью в ближайший город. Другие предлагали ждать, должны же пришельцы когда-нибудь уйти. Никто не предлагал самим изгнать их. Год за годом, три сотни лет, лучшие, отважнейшие уходили из селения. Кто-то обрел власть и славу, кто-то — холодные сны Нижнего мира. Назад не пришел никто. Мужество уходило из селения. «Мужество покинуло нас!» — так сказал старик-охотник. «Пришли другие оплодотворять наших женщин». «Что предлагаешь ты, старик?» — спросили одни. «Ты сам скоро умрешь. Конечно, ты не боишься», — сказали другие. «Боюсь. Как не бояться? Разве я воин, чтобы искать смерти?» — отвечал старик. «Но помните, было сказано, если придет к тебе враг, собери сыновей своих и извергни его. Если нет с тобой сыновей, возьми острый меч свой и извергни его. Если нет у тебя меча, собери свою силу. Извергни его. Если силы нет у тебя, собери тогда мужество свое. Извергни его. Если и этого у тебя нет, не враг к тебе пришел. Наставник, покорись». Встал старик и пошел к желтолицам. Шутил с ними, пил их вино. И полюбили они его. Миновало еще пять недель. Подул хороший северный ветер. Собрали пришельцы свою добычу, лучшее, что было в селении, женщин, деньги, вино и старика. Погрузили на корабль и уплыли. Селение же осталось и стояло еще две сотни лет. И две сотни лет уходили из него отважнейшие. А потом вновь подул влажный южный ветер. Из вечерних историй Донсая. Часть дворца наместника, предназначенная для торжественных приемов, существенно отличалась от крыла, где располагалась канцелярия, и обитал весь штат чиновников, заправлявших жизнью фаранга. Обширный, ухоженный парк, маленькие беседки под тенистыми деревьями, чистые водоемы, фонтаны, питаемые от городского акведука, мраморные статуи и удобные скамьи, на которых можно вздремнуть или выпить вина, поданного почтительным слугой. На взгляд светлорожденного Эрда и парк и дворец свидетельствовали о вульгарном вкусе хозяина. Архитектурные изыски не могли скрыть отсутствие гармонии. Светлорожденные Эрд и Этайя не менее получаса прогуливались по мраморным дорожкам между фигурно остриженными кустами. До тех пор, пока не начало темнеть. Тогда слуги зажгли светильники, двери над широкой лестницей распахнулись, и гости, около полусотни представителей высших сословий фаранга, были допущены внутрь. Наместник, подвижный старик в традиционной форме чиновника, единственное украшение — золотая цепь, на которой висел медальон с серебряным спящим драконом, ответил на приветствие гостей общим поклоном и сразу же направился к северянам. Наместник был совершенно лыс, редкость для Конга. Обладал сильным проникновенным голосом и рыбьими белесыми глазами. Посетовав, что аристократия Северной Империи в последнее время редко посещает Конг, Наместник осведомился о цели визита. «Мы путешествуем», — коротко ответил Эрт. «Вот как? Разве Империя все еще интересуется благословенным Конгом?» На языке Империи Кангай изъяснялся ничуть не хуже, чем на своем собственном. «Даже если и так», — сказал Светлорожденный с достоинством, — «наследник Касенаров не может быть шпионом. Это оскорбление чести». «О, нет», — запротестовал наместник, — «разве я посмел бы намекнуть о подобном высшему аристократу Империи? Но великий Анган...» Тут он многозначительно замолчал. Эрду первое лицо Фаранга показалось ничтожеством. «Вот начальник гавани выглядел настоящим воином, а этот просто слизняк. Но ведь и на родине Светлорожденного, как ни прискорбно, к власти приходят все больше и больше торгашей и болтунов. Пусть слизняк даст им открытую подорожную, и Эрду больше не придется иметь с ним дело. Светлейший познакомит меня со своей спутницей». «Что?» – переспросил задумавшийся Эрд. «Светлейший представит меня своей даме». «Да, безусловно». Пока они беседовали, Тая отошла в сторону, и вокруг нее сразу же образовался кружок из молодых кангаев. Трое офицеров береговой стражи, пара чиновников, молодой сотник из фарангского гарнизона, старший жрец Быкоглавого. Вуаль и закрытое платье Этайи также контрастировали с почти обнаженными телами кангаек, как белый костюм Эрда с шортами и рубашками конгских чиновников. Эрд и наместник приблизились, и группа, окружавшая северянку, тут же рассеялась. «Благородная Этайя», — представил свою спутницу Эрд. «Алан, наместник великого Ангана в Фаранге», — отрекомендовался кангай. Ростом он был на ладонь ниже Этайи. «Могу я предложить светлейший глоток вина из розового фарангского винограда?» — осведомился наместник. «Или благородная Этайя предпочитает другой сорт?» «Я бы выпила немного лимонного сока», — ответила женщина. «Все, что у меня есть, к твоим услугам», — проворковал наместник. Свет масляной люстры шара отражался от его коричневой лысины. Ноздри подрагивали, словно он принюхивался. Эрт посмотрел в окно на подсвеченный сад и увидел двух стражников, шагающих по мраморной дорожке. Слуга принес два узких серебряных бокала с вином и хрустальную чашу с золотистым соком для Этайи. «Да не сочтет меня неучтивым благородное гостье», — произнес наместник, заметив, что Эрт отвернулся. «Но долг повелевает мне взглянуть на твое лицо». Женщина молча расстегнула брошь, удерживающую вуаль. Наместник впился взглядом в лицо Светлорожденной и даже всхлипнул от восхищения. Изящным движением, затянутой в шелк левой руки, Этайя вернула вуаль на место. «Почтенный наместник понимает, что я совершила этот жест лишь в знак расположения к обычаям Конга?» — спросила она. «О да, безусловно. И прошу тебя, не открывай более своего лица. У нас в Конге любовь владычествует надо всем». Голос наместника стал приторно-сладким. «Я потрясен и очарован». «Благородная Тая вольна в своих действиях», — жестко произнес Эрт. Наместник кивнул, соглашаясь, но взгляд его, обращенный на гостью, был полон вожделения. «Слыхал я, что светлейший желал бы получить открытую подорожную Конга», — проговорил наместник с усилием, переводя взгляд на Эрда. «Да, это так», — ответил Светлорожденный. «Мы могли бы побеседовать об этом и о многом другом», — наместник сглотнул слюну. «Если светлейший придет ко мне попозже, когда мои слуги, кивок в сторону гостей, оставят меня. В этот сезон ночь не располагает ко сну, не так ли?» Эрт нахмурился. Ему не нравилось, как лысый кангай глядит на его спутницу. Но поскольку приглашение касалось только самого Светлорожденного... «Я приду», — лаконично сказал Эрт. «Тогда, светлейший, я жду тебя во второй час полуночной стражи. Но ты не обратил внимания, что ни у кого здесь нет оружия?» «Мой меч — знак моего рода и положения», — холодно произнес Эрт. «Так же, как и это». Он коснулся герба на своей груди. Серебряной чаши на фиолетовом фоне. «Ничья рука, кроме потомка рода Асенаров, не должна прикасаться к моему мечу. Если ты опасаешься...» «Я ничего не опасаюсь», — перебил наместник. «Мой собственный маг, срезающий плоды, оберегает меня от злых умыслов и предательства. Но...» Наместник поднял желтый палец. «У нас в Конге кровь у людей вскипает от южного солнца, и потому дерзость порой опережает повиновение. Ты не Конгай, поэтому твой меч останется при тебе. Но наше солнце одинаково горячо для всех. Помни об этом, светлорожденный Эрт. Жду тебя во второй час по полуночи». Эрт пришел. И пришел один. Нил с пардами остался по ту сторону ворот. Впрочем, с Эрдом его меч. Меч наследника Асенаров, чей клинок выточен мастерами вагарами из бивня Хармшарка. Меч, с которым не сравнится ни один клинок из металла. Начальник ночной стражи, жилистый и угрюмый конгай со значком сотника на рукаве, проводил Эрда к левому крылу дворца и передал двум слугам. Половина ночи уже миновала. Светильники в парке погасли, лишь звезды да серебряная луна озаряли кроны деревьев и искусно подстриженные кусты. Неслышно ступая босыми ногами, один впереди, второй сзади, безмолвные слуги провели Эрда анфиладами темных залов в небольшую комнату с желтыми панелями. Там ждал светлорожденного наместник Алан. Старик склонился над превосходно выполненным рельефом черного материка и сделал вид, что не сразу заметил вошедшего Эрда. Зато два огромных боевых пса повернули к светлорожденному черные брылястые морды и предупреждающе оскалились. Сквозь окно в комнату текли густые запахи цветов и тихие шорохи ночи. Наместник поднял голову. «Если бы не мой долг перед великим Анганом, — сказал он, — я бы отправился с тобой, светлейший. Путешествовать — это прекрасно. Покажи, куда бы ты желал направиться». Эрт наклонился над рельефом. «Вверх по вашей реке Фуа, — сказал он, — затем вот сюда, на запад, и через перевал, к границе Урнгура. А там...» Светлорожденный помедлил, показывать было нечего. Никому в цивилизованных странах неизвестно, что лежит за закатными горами. Попробую достичь Шугра, столицы этой неведомой страны. «Урнгур?» — изумился наместник. «Смело. Не будь ты столь благороден, я сказал бы, глупо». Наклонив голову к плечу, конгай испытывающе поглядел на северянина. «Зачем тебе нужен Урнгур, светлейший Эрт?» «Моего желания довольно», — надменно ответил аристократ. «Никто из подданных моего императора не приступал к границе Урнгура. Это вызов моей чести, и я это сделаю». «Сказано неплохо», — пробормотал наместник, словно бы разговаривая сам с собой. «Но убедит ли великого Ангана и убедит ли врагов светлейшего?» «У меня нет врагов в Конге», — возразил Эрт. «Вот тут ты ошибаешься, благородный господин», — с удовольствием произнес наместник. «Конечно, у Конга с Северной Империей мир, но только глупец станет утверждать, что мы друзья. У тебя множество врагов, светлорожденный, и первый из них — отважный Шинон, начальник гавани». «Шинон?» — удивился Эрт. «Ты оскорбил его, заставил признать свое превосходство. Если он не велел изрубить тебя на куски, то лишь потому, что я приказал пригласить тебя ко мне». «Пригласить! Без принуждения!» «Шинон — сильный враг, особенно для того, у кого нет покровителей в благословенном Конге. Учти, эскадра твоего дяди далеко», — Эрт поднял бровь. «А солдаты Шинона повинуются ему беспрекословно. Начальник гавани — неважный политик, но отличный командир. Кстати, о твоем... прогулке мне тоже доложено. Учти, светлейший. В Конге... ты не могущественный аристократ, а всего лишь чужеземец». «Угроза?» «Отнюдь, ты же мой гость». «Но милость великого Ангана стоит дорого, а милость великого Ангана...» Наместник многозначительно поглядел на северянина. «Милость великого Ангана в Фаранге. Это я». «Дорого?» — Эрт усмехнулся. «Назови цену». «Назову», — наместник захихикал. «Непременно назову. Пойдем, светлейший». Длинный тощий слуга шагал впереди, держа над собой лампу. За слугой шел наместник. Эрт решил, что Алан далеко не так стар, как кажется на первый взгляд. Морщинистое личико, голый череп, блеклые глаза, но мускулы крепкого мужчины. Два огромных холки по плечо Эрду боевых пса цокали когтями слева и справа от светлорожденного. Второй слуга замыкал процессию. Миновав не меньше дюжины залов, они оказались у запертых дверей. Псы ощетинились и зарычали. За дверью кто-то был. «Молчать!» — цыкнул на собак наместник и достал ключи. За дверьми оказалась большая комната. Отвратительная вонь ударила в ноздри. Эрт пригляделся и различил в полумраке некое живое существо. Когда люди подошли ближе, существо поднялось. Мышцы Эрда мгновенно напряглись. «Макхар!» «Рогатура!» — прошептал северянин, потянувшись к мечу. «Огромный, уродливый макхар в 5 локтей высотой, покрытая сизой чешуей кожа, вытянутая голова с кожистым гребнем. Один глаз карий, другой белесый. Нос — 2 дыры из-под раздвоенной верхней губы. 4 длинных резца. На мощной груди багровый нарост. Толстое брюхо, покрытое темными пятнами. Острый, как у животного, пенис. Беспалые ступни с кривыми когтями. «Прочь!» — бросил наместник. Макхар отскочил в сторону. Когда они прошли мимо, Эрт вблизи посмотрел на отвратительную морду чудовища. Макхар следил за наместником. Красный язык свешивался на подбородок. Еще несколько залов. И высокая дверь с причудливыми серебряными узорами. Наместник и Эрт вошли внутрь. Собаки и слуги остались снаружи. Здесь было светло. В резные, янтарного цвета панели были встроены плафоны из алебастра. В каждом горело масло. В центре комнаты располагался 6-угольный бассейн, а в нем спящая девушка. Совершенно нагая, золотистокожая. Сначала она показалась Эрду не старше 12 лет, но потом он вспомнил, что на теле кангаек волосы не растут. «Подойди ближе, светлейший», — предложил наместник. «Оцени, насколько она прекрасна». Светлорожденный подошел ближе. Светлые длинные волосы девушки плавали на поверхности воды, как диковинные водоросли. Она действительно была очень красива. Эрт не сразу обратил внимание на ее руки. Узкие, длинные ладони и 4 пальца. 4 точеных пальчика с перламутровыми ногтями на каждой руке. «Фьоль!» Пораженный Эрт посмотрел на наместника, и тот кивнул. «Да, светлейший, Фьоль. И она будет твоей, если пожелаешь. Твоей на целые сутки с восхода до восхода. И еще открытая подорожная конга. А взамен...» «И взамен немало. Твоя спутница, светлейший». «Не спеши», — воскликнул он, заметив, как гневно сузились глаза Эрда. «Здесь нет оскорбления чести, светлейший. Она не жена твоя и не возлюбленная, верно?» «Да, я прошу ее. На 1 сутки. А взамен даю Фьоль. Настоящую Фьоль, которая спит и видит волшебные сны, даже когда глаза ее открыты. И она будет покорна тебе. Власть моего мага, срезающего плоды, на ней. Фьоль светлейший, кто из твоих высокочтимых предков мог сказать, что обладал Фьоль? Взамен же только женщина. Прекрасная, как горный цветок, но всего лишь женщина. Мой личный маг, хотя кто знает, может это я, его личный наместник, сделает так, что она ничего не будет помнить. Только то, что внушит ей маг. Она вернется к тебе без малейшего ущерба, духовного или телесного. Вернется такой же, как ушла, чистой и прекрасной. Это будет честный обмен, светлейший». Выпуклые глаза Кангая заблестели от возбуждения. «Уступи моей прихоти, и ты получишь то, что желаешь, подорожную и маленькую волшебницу Фьоль. И еще приобретешь друга». Эрт повернулся к бассейну. Дивное создание плавало в своем золотистом ложе. Кончики острых грудей выглядывали из воды. Нежное, с перламутровым отливом лицо спящей принцессы из древней сказки. Эрт покачал головой. «Ты щедр», — сказал он. «Но мы, светлорожденные, не торгуем женщинами». «Напрасно, светлейший», — наместник не скрывал своего недовольства. «Я хочу эту женщину, и я не привык отказывать себе в подобных желаниях». «Многим приходится привыкать и к более неприятным вещам», — произнес светлорожденный и зевнул, прикрыв рот ладонью. «На Гангая Эрт не смотрел, он смотрел на Фьоль». Лицо наместника потемнело от гнева. «Ладно, светлейший, ты сам выбираешь свою судьбу. Ты пришел в мой дворец по моему желанию, я рад. А теперь попробуй выйти из него, по собственному желанию». Эрт перевел взгляд на Сфьёль, на ее хозяина, и улыбнулся. Они вдвоем в этом зале, и ничто не помешает светлорожденному отсечь лысую голову наместника Алана. Но это слишком скучно. «Если ты рассчитываешь на своего Макхара, пошли со мной твоих псов», — сказал светлорожденный. «Им понравятся его внутренности». «Ну что ты», — произнес наместник, — «это было бы несправедливо». Он подошел к двери, противоположной той, через которую они вошли, и распахнул ее. «Прощай, светлейший». Эрт молча покинул зал. Наместник Алан удивился бы, узнав, что не испугал своего гостя, а сделал ему подарок. То, что другому показалось бы ужасным, для светлорожденного было наслаждением. Лишь в минуту подлинной опасности он жил по-настоящему. Эрт любил искусство, женщин, свой род и землю. Но еще больше он любил, когда смерть шла по его следам. Стремительно и бесшумно двигался Эрт по темным покоям дворца. Узкие ноздри втягивали воздух, губы изогнулись в свирепой счастливой улыбке. Мрак не смущал его. Как всякий воин, Эрт немало времени провел, тренируясь с завязанными глазами. Тело лучше глаза знает, куда направить меч. Упругая петля упала на шею Эрда. Упала, но не затянулась. Круговым взмахом меча воин отсек аркан. Отсек и замер, прислушиваясь. Но ни одного звука не доносилось из темноты. Эрд шагнул вперед. И что-то маленькое и быстрое бросилось ему под ноги. Взмах белого клинка, визг. Дальше. Плита под ногой едва заметно подалась. Щелчок. Эрт успел припасть к полу. И стрела арбалета ловушки пропела впустую. Дальше. Шаги позади. Эрт не остановился и не обернулся. Шаги ближе. Двое. Они еще не напали, а воин уже определил по звуку. Сети и короткие копья. Опасное оружие. Особенно, когда его использует тот, кто видит в темноте, против того, кто не видит. А ведь крадущиеся за светлорожденным наверняка получили зелье, сделавшее их зрячими в ночном мраке. Даже Эрт мог бы потерять жизнь, если бы не белый меч, совершенное, никогда не тупящееся лезвие. Уловив момент, воин присел, брошенное копье пролетело над ним. Эрт выпрямился, взмах, и отсеченный наконечник второго копья ударился о стену. Мелькание белого клинка, прием серебряный конус, и ошметки сети полетели в разные стороны. Выпад, укол, стон, топот бегущих ног. Дальше. Негромкое рычание, гнилостный запах. Леопард? Кугур? Слева спереди? Прыгнет? Эрт набрал в грудь воздуха, и свирепый рев серого убийцы, громадного ящера северных лесов, прокатился по дворцовым залам. Затем пульсирующая в ушах тишина. Прыгнет? Пятясь, чтобы не поворачиваться спиной, Эрт отступил в следующий зал. И увидел окно. Большое окно, затянутое шелковой кисеей. Окно, ведущее в парк. И еще серого убийцу, словно вызванного его криком. 20 локтей могучей плоти под самый потолок. Огромная круглая голова с разинутой пастью. Не задумываясь, Эрт выбросил меч, целя вверх, в светлое горло. Удар и прыжок назад, чтобы уйти от цепких лап. Меч пронзил пустоту. Иллюзия? Ну, конечно. Присутствие крысоподобного Макхара так поразило Эрда, что он был готов встретить кого угодно. Хоть воплощенного демона. Светлорожденный прыгнул сквозь наваждение, разорвал кисею и полетел из окна вниз. Упав на траву, Эрт припал к земле, огляделся. Никого. Перебегая от дерева к дереву, он добрался до ворот. Здесь Эрт выпрямился, вложил меч в ножны и неторопливым шагом вышел на освещенное пространство. Три солдата и начальник стражи? С ними он справится. Но сотник коснулся рукой шлема и сделал знак солдату «Выпустить». Эрт ощутил разочарование. Из дымчатых сумерек, до рассвета осталось немного, вышел Нил, ведя в поводу двух оседланных пардов. Не обменявшись ни словом, они вернулись в гостиницу. Подъемник, двигателем которого служила пара валов, поднял их на третий этаж. Первым делом Эрт сбросил с себя одежду и окунулся в подогретую воду бассейна. Нил принес ему кусок холодной говядины. Лежа в теплой воде, светлорожденный жевал жесткое мясо и думал о Фьёре. Когда вода остыла, Эрт вытерся и лег в постель. Нил к этому времени уже давно спал в своей каморке у двери. Пушистый песик-следопыт свернулся у него в ногах.